Вы слушаете «Радио России» Иваново. Доброе утро, дорогие радиослушатели. В этот замечательный понедельник хотелось бы напомнить, что звукооператор прямого эфира Иван Коннов, у микрофона Константин Колоколов. И Александр Павлов. И мы рады вас слышать вот начало этой недели. Вот такое. И сегодня хотелось бы поговорить о домашних животных. Мы очень часто поднимаем в наших разговорах темы домашних животных, их, как к ним относятся окружающие, как к ним относятся люди, которые их содержат. И есть еще одна щепетильная тема о тех людях, которые занимаются торговлей домашних животных. Так сказать, коробочники, которые часто встречаются на улицах и областного центра, и городах Ивановской области. И у нас в гостях неравнодушный человек к жизни, к судьбе вот этих вот замечательных домашних маленьких существ, которые на улицах периодически появляются. Мария Михайлова, доброе утро. Здравствуйте. Мария, расскажи, пожалуйста, какая проблема существует, связанная вот с торговлей этих вот домашних, я не знаю, щенков, котят, ведь продают, сидят товарищи всякие. Там целая система. Целая система. Конечно. Плюс предлагают, скиньтесь нам на корм, вот тут вот беда у меня случилась, все такое. Вот жалостливые люди-то, хочется проблема, подать, помочь. Да, проблема действительно есть, и проблема большая. Я в первую очередь благодарна, что дали возможность выступить на передаче, пригласили на эфир. Хочется, чтобы как можно больше людей услышало правду об этих коробочниках. И, в принципе, люди понимали, чего же плохого в том, что некоторые граждане распространяют животных на улицах и рынках города. Распространяют, то есть принимают на реализацию за деньги или бесплатно. Продают, раздают, попрошайничают с животными. Кажется, со стороны, ну, вроде как ничего страшного. Вот бабушка или мужчина, или какой-то человек, да, раздает животных, вроде как пристраивает, да. Но на самом деле, если взглянуть глубже, понять, что на самом деле происходит, то это просто ужас и кошмар. Почему? Что такое вообще коробочники? Кто такие коробочники? Коробочники – это действительно эти люди, которые распространяют животных и, в общем-то, держат животных в коробках, в клетках, в странных совершенно условиях, откуда и название, да, коробочники. И дело-то не сколько в коробке, сколько в том, что у этих людей животные содержатся в антисанитарных условиях, кучно, без карантина. Понимаете, человек, который любит животных, он, в принципе, не вытащит коробку с щенками или котятами на улицу на целый день. В жару, в дождь, в холод, в снег. В принципе, ему это в голову не придет. В клетке держать кормящую кошку с котятами или там кучно друг на друге, как шпроты в банке, лежат котята. Это ненормально, да? То есть самое главное, что у них отсутствует карантин. И не соблюдаются температурный режим, отсутствуют места для испражнений, что приводит к чему? К заражению животных и к их гибели. И это не просто слова. Ну вот ситуация обыкновенная, да, мы все с вами прекрасно понимаем, что вот принесла кошка там или вот тут ощенилась еще собака, да, и люди, которые живут в большинстве своем, ну, в квартирах, да, ну вот трудно содержать такое количество. Каждый начинает пристраивать по-своему, да, если не кардинальными мерами решать вопрос, да, то начинают звонить знакомым, объявления в соцсетях раздавать, да, куда бы, как бы пристроить. Вот у нас есть такой котеночек, вот смотрите, какой щеночек, да. Вот. Но есть люди, которые знают, что вот можно вот отнести туда, и вопросы совершенно все будут решены. Я же грех на душу не взял, совершенно да, верно. Я не утопил, не закопал. Логика примерно такая же. Ну вот у людей, которые отдают коробочникам животных на реализацию. Вообще у нас 21 век на дворе. И существует совершенно гуманная мера стерилизации животных. И, в общем-то, корень зла в том, что граждане нашей страны, горожане, жители города Иваново в частности, далеко не все понимают необходимость стерилизации. А, в общем-то, это не грех, не издевательство, это меньше из зол. Понимаете, не хватает на всех добрых рук. Да, быть может, вы не утопите, И слава богу, что в принципе запрещено законом, что в принципе негуманно и жестоко чисто по-человечески. Угу, это ненормально, угу. Да? Это живые существа. Стерилизуя, вы никого не убиваете. Вы, во-первых, помогаете своему животному, да, он будет здоровее в чем-то. Хотя это, в общем-то, не самый добрый акт с точки зрения природы, да, но это меньше из зол. Стерилизуя, вы не убиваете. Это не грех, не издевательство, это самая гуманная мера. Кроме того, гормональные капли и воздержание вредны. Они приводят к тяжелым болезням. Это можно спросить у многих ветеринаров, вам объяснят, да. Да. Но есть еще финансовая сторона вопроса, и некоторые доводят животных, не понимая, что их надо будет действительно не только хорошо кормить, но и стерилизовать, на что нужны деньги. Хотя сейчас льготная стерилизация, да, в том же приюте. И они, да, решают, вот, как вы говорите, кардинальным способом. Кто-то топит сам, кто-то выбрасывает на улицу, кто-то думает, ну, я выставлю, не я же буду их убивать, я выставлю, он там к подъезду. Да, и все нормально будет. Или вот отдам вон на рабочий поселок за деньги на реализацию. При этом люди не думают о том, что они отдают животных в клетку, где другие котята содержатся. И даже одного больного котенка достаточно для того, чтобы заразить остальных. То есть они еще и платят для того, чтобы у них забрали. Да, вместо того, чтобы стерилизовать свою кошку или там собаку, они действительно платят этим людям деньги, обычно платят. Вот, например, там по 500 рублей, по 2000 центрального рынка мужчина берет. Лишь бы взяли, да? То есть... Лишь бы взяли, да. И когда мы говорим, вот была ситуация при нас под мостом на Пушкина, ну, вот говорят люди, что же вы делаете? У вас, вы видите, что это коробка, клетка, там уже котят, они же ведь могут заразиться, вы же не знаете, там здоровы они. Ну и что? Не у меня же они погибнут. Не я же их там убью, а у этой коробочницы они лишатся жизни. То вот есть... она подмена, получается, гуманного отношения, да, и это вот чистенький самое такой страшное, получается. Что вот эти люди еще стоят с детьми, мамы приносят котят, да. Важен же пример. Важно, чтобы дети видели, что это ненормально отдавать таким людям животных, да. Важно, чтобы они видели, что не котят топят, а чтобы мы объясняли, в принципе, что животных любить надо. Не сколько про стерилизацию, они это потом поймут сами, а сколько про то, что должно быть нормальное, гуманное отношение к кошкам, собакам, к любому существу, и к человеку. Когда человек нормальное сердце, отзывчивый, он не выбирает, в принципе, кому помогать, животным или людям. В общем-то, вот как-то так. Но и с другой стороны, есть сам феномен того, что люди этим занимаются. Да? Ведь не каждый человек возьмет на себя вот такую, ну, я не знаю, в кавычках или не в кавычках ответственность выйти на улицу с вот с этой коробочкой и с одних брать деньги и животных, а другим этих... животных или продавать, или отдавать, да, просить деньги на их содержание и вообще таким образом, ну, наверное, зарабатывать на жизнь, потому что я не знаю, насколько это может быть хобби, потому что целыми днями люди проводят с этими животными на улице, ну, понятно, что они таким образом себе зарабатывают деньги, ведь вопрос в том, что вот есть такие люди. И откуда у них в голове берется такая форма заработка? Ну, мне, честно говоря, непонятно. С одной стороны. С другой стороны, я понимаю, что есть и другие менее гуманные формы заработка, да. И я не потому, что я оправдываю этих людей. Нет, я просто пытаюсь понять, каким образом они для себя, ну, вот систему ценностей выстраивают. И понятно, что какие-то там санитарные нормы это вещь не для них. Другой вопрос: кем их заменить? Вот, ну, да, с одной стороны, это стерилизация, правильно, но это сознательность граждан, которые содержат домашних животных. С другой стороны, а почему бы этим не заняться тем же службам, вот, которые занимаются передержкой животных? У нас бывали люди, которые, да, этим занимаются, но они тоже говорят, что мы не в силах вынести, ну, то есть смочь сделать все, что условия нам предлагается делать. Да. Нам приносят домашних животных, кладут под дверь, хотя мы об этом, ну, никого не просим. Животные, говорят, они говорят, что животные, конечно, у них не родят, но они всячески предпринимают все меры. Но если так, такое случается, у них просто некуда этих животных принимать. Ну да, адреса приютов даже уже не рассказывают в эфирах, потому что люди подбрасывают просто к воротам, не особенно приезжают. Афишируют. То есть, вот второй способ, да, ну как бы... Решение проблемы – это помощь тем же приютам животных. Конечно. Приютом животных, где люди это делают профессионально. И, по крайней мере, у них там с санитарией хотя бы более-менее как-то налажено. Да? Вот только два выхода я вижу из этого. Может быть, есть какой-то третий, может быть, уважаемый радиослушатель нам подскажет. Телефон студии прямого эфира 93-69-20. Если вас интересует тема вот домашних животных, тех людей, которые их якобы распространяют, якобы бескорыстно, якобы на... Якобы собирают на их корм, да, денег. Вот на таких общественных началах. Да, вот позвоните нам, выражите свое мнение, расскажите о том, как вы видите, в какой форме можно помочь животным, можно и каким образом можно решить эту проблему. Ну, ведь всегда, вот мне тоже всегда интересно, написано, пожалуйста, подайте на пропитание котят, пожалуйста, подайте на пропитание щенят. Вот сидит тетка или дядька, да, и вот в клетке туда ворох этих животных бедных мучается. Мне всегда интересно на пропитание, а ты себе собираешь на пропитание-то больше-то? Целыми днями ты тут сидишь, чем ты занимаешься? У меня всегда возникал этот вопрос по одной простой причине, что человек, ну, действительно нормальный, он где-то работает, а если он набрал столько зверья, значит, он в силах за ним ухаживать. Как говорил товарищ Экзюпери, да, мы в ответственность за тех, кого приручили. Вот. А если он не может этого, ну, зачем же соваться-то и плодить голодьбу, как говорится? А за тем, что это их заработок, за тем, что это, в общем-то, способ их существования. Вы правильно говорите, что далеко не всегда, обычно, эти средства, которые граждане по доверию своему оставляют в мисках на пропитание якобы животных, они часто уходят именно на самих коробочников. Вот, к примеру, была такая женщина под мостом на площади Пушкина. У нее была мисочка. Помогите приюту для животных. Конечно, никакого приюта у нее нет. Да? У нее действительно животные, которых она получала с рабочего поселка, это факт. Она лично говорила нам, мне надо делиться с рабочим поселком, продавать животных. Вот. И деньги, которые она собирала, есть масса свидетелей, она спускала в кафе «Вернисаж» в автоматах, играя. Ну и, конечно, на какие-то спиртные вещи, да. Вот. Она часто привязывала свою собаку в кафе «Вернисаж» и при этом играла в автоматы. Сейчас эта женщина не под мостом на площади Пушкина, поскольку ее пытались оштрафовать по КУАП 14.1 за незаконную торговлю, да, потому что, в принципе, это предпринимательская деятельность, она запрещена без соответствующих документов, разрешений. Но поскольку она, человек, была... И не знаю, как сейчас, она была без регистрации, вот, судебные приставы не могут даже ее как бы оштрафовать, взять с нее тот самый штраф, деньги. И она, в общем-то, остается безнаказанной. И вот буквально в декабре продавала животных на станционной. Сейчас она появляется там иной раз без животных, просто с коробкой, котята и щенки, создавая видимость, зная, что ее штрафуют за то, что она может животных продавать. А собирать вроде как не запрещено попрошайничать. И вот некоторые доверчивые люди продолжают ей там деньги какие-то подавать. В общем-то, они неплохо зарабатывают. Вот представьте себе, они принимают некоторые на реализацию уже за деньги, да, попрошайничают, уже заработали, да еще и продали. И извините меня, они продают не по 100 рублей иной раз, не по 500. У центрального рынка мужчина продает котят, внимание, по 10 тысяч рублей. Ну, это, наверное, какие-то редкие породы. Да. Ну, уж не знаю, какие там бывают документы, насколько они в порядке, и как, в принципе, это вообще допускается в нашем городе. Вообще существует статья федерального закона 498 об ответственном обращении с животными. Статья 11. Защита животных от жестокого обращения. Где черным по белому четко сказано, что торговля животными в местах неустановленных запрещена. Почему? Потому что условия отсутствуют. Потому что это опасно для самих животных. В общем-то, и для людей опасно. Понимаете, они в общественном месте, чаще всего без справок и документов. И животные могут передавать болезнь некоторым людям, такие как блохи, там, лишай. Да? В общем-то, когда мы забирали животных, и выкупали, и забирали, и в приют, и себе оставляли знакомым, они всегда системно были больны. Из 10 раз, больше, чем 10 раз, не было ни одного акта, я подчеркиваю, акта ветеринарного осмотра, где бы животное было здорово. Лишаи, рахиты, отодектоз, панлейкопения. Панлейкопения, чтобы понимали слушатели, это серьезное, опасное вирусное заболевание, крайне устойчивое. После него, в общем-то, полгода, год котят и кошек не рекомендуют заводить. Уничтожают, сжигают эти клетки там, да, вот все, кто к чему прислонялось животное, с чем оно контактировало. Вот. А у них в одну и ту же клетку, зараженную, и они об этом знают, ведь мы им об этом говорим. У вас же панлейкопения, зачем берет новых котят? Ну и что? У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Доброе утро, Виктория Георгиевна. Здравствуйте, Виктория Георгиевна. Люблю животных, особенно собак и кошек, и утверждаю, что собака и кошка – это истинные друзья человека. Да. Это потому, что они друзья преданные и самоотверженные, и презираю людей, которые жестоко и безразлично относятся к животным. Потому что природа дала человеку в руки оружие, интеллектуальную и моральную силу. Но он может пользоваться этим оружием и в обратную сторону. Поэтому человек без нравственных устоев оказывается существом самым диким и низменным. Примеры можно приводить самые разнообразные. Но почему-то хочется говорить об истинной любви к животным. Во дворе нашего дома жила бабушка Галя, которая в течение многих лет два раза в день кормила бездомных кошек. Некоторые осуждали ее, возмущались, а я вот восхищалась ее доброй и светлой душой, ее нравственным обликом. Есть жители в нашем дворе, которые кормят голубей и бездомных собак. Мелочь, подумаешь, накормить собаку, птицу. А это тоже характеризует человека. Вот это проявление гуманизма говорит о достоинстве человека. Это пример для детей, которые гуляют во дворе, которые по-доброму и с любовью начинают относиться тоже к животным. В течение 15 лет я ухаживала за своим пуделем Марком. Но так коротка собачья жизнь. Но все-таки я благодарна судьбе, что в ней он жил умный пес. Я буквально страдаю от того, что в нашей стране не решается проблема бездомных животных. Это сложное дело, но все-таки довольно весомо характеризует нацию. Это настоящая социальная проблема, которой должны заниматься власти. А приюты не строятся. В Иванове, вот я как знаю, существует единственное и то частное предприятие. Пусть будут частные, но их надо властям помогать создавать и организовывать. Пример есть с кого брать. Это Англия, Германия. Вот это примеры достойные отношения к животным. Так коротка собачья жизнь. Чего там говорить? Успела друга полюбить, уж надо хоронить. Мысли, чувства, тревоги и слезы. Только ты понимаешь, мой друг. Так случилось, что в данное время никого нету ближе вокруг. Ты меня охранял целый месяц, нежно руку лизал язычком и ложился комочком, свернувшись, становясь незаметным сверчком. А в глазах было столько тревоги. Что ты хочешь? Ты мне скажи. Нас зовут даже наши прогулки. Буду ждать, только ты не лежи. День настал. Мы идем опять вместе по двору и знакомым местам. Все по-своему счастливы, рады. Все вокруг улыбаются нам. Улыбнулся случайный прохожий. Видно, тронул его мой дружок. Завилял так игриво он хвостиком и прибавил свой мелкий шажок. Верность друга так многого стоит, что нельзя и в стихах описать. Я люблю тебя, верный мой песик. Что взамен я могу еще дать? Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам большое, Виктор Георгиевич. Да. Ну, вот неравнодушных людей у нас все-таки, надеюсь, больше, поэтому мы продолжаем разговор. Нашим радиослушателям напоминаю телефон студии. 93-69-20. Звоните, высказывайте свое мнение. Тут можно сказать, что вообще, если люди не решат эту проблему, ее не решит никто, потому что животные на это не способны сами. И возвращаясь к истории о коробочниках, была замечательная практика, да, в период Советского Союза были, как они называются, птичьи рынки. Это как раз, да, это как раз места, специализированные места, отведенные для торговли, потому что как таковых зоомагазинов было очень мало, но сейчас же и они есть, сейчас есть практика. Невозможно назвать современный птичий рынок. Не знаю, какой он был в Советском Союзе, но современный птичий рынок, рынок на рабочем поселке, назвать специализированным местом для распространения животных, ну, не поворачивается язык. Во-первых, это, опять же, условия улицы. Начнем с этого. Опять же, там нет температурного режима. Это место не установлено для распространения животных. всегда должны быть места для распространения животных. Но опять же, вот надо об этом думать. Приюты не резиновые, да, магазины далеко не всегда могут принимать животных. Вообще их не принимают, да. Ну, вопрос действительно долго решаемый. И как минимум, где можно животных распространять? Конечно, в интернете. И сейчас почти у всех есть интернет. Если у бабушки нет, которая раздает животных, да, будем говорить, не торгует, а раздает, то я уверена, что ее внуков или знакомых, да? Людей, которые помогают ей, есть. Я опять же подчеркну, коробочники, люди, которые распространяют животных, они люди, они разные. Безусловно, есть живодеры, которые, извините, но тупо используют животных в своих корыстных целях. А есть люди, которые в силу жизненных обстоятельств попали в такую ситуацию. И вот зная, что бабушка сердобольна, ей подбрасывают по 10 котят к дому, да, там. Вот, и она вынуждена их распространять. Но опять же, будь то хоть, как, грубо говоря, хороший коровочник или плохой, и у того, и у другого животные погибают. У нас есть на связи Екатерина. Человек, который столкнулся с коробочниками, и опыт был не сильно положительный. Алло, здравствуйте, вы на связи у нас, Екатерина? Да, доброе утро, здравствуйте. Расскажите нам историю, которая с вами произошла, связанная с, вот, с отношениями с коробочниками. Ну, история, я думаю, достаточно такая банальная. Сама я получила этот опыт случайно, так скажем. Знакомая, вот, меня попросили присмотреть, так скажем, за котятами, которые попали к ним в результате какого-то рейда очередного на улице нашего города. Я не отказалась, потому что, как бы, ну такая ситуация, жалко, наверное, стала. Животных мы любим, и у самих есть животные домашние. В общем, два котенка попали в жутком состоянии. Сразу, конечно, мы обратились к ветеринару, в ветпрофи. Вот у нас есть замечательная клиника. Там специалисты помогали лечить их на протяжении 2 недель. Ну, где-то 1.5 недели они, в принципе, у меня были. Сначала умер один котенок. Вот, несмотря на то, что мы там и лекарства, и капельницы возили. Каждый день второй тоже так же. За это время мы к ним очень привязались, очень было, и ребенок помогал, дочка тоже, мы по перемене, я и работаю, то есть, ну, вот как-то так. Но это ужасно, на самом деле, потому что это живое существо, я просто не понимаю, это, наверное, у нас общество такое больное, потому что такие вещи происходят, причем на каждом шагу. Екатерина, удалось ли выходить второго? Нет, они оба умерли. Один был просто поменьше, послабже. Второй следом просто был покрупнее, так скажем. Вот. Но не удалось. Эти, к сожалению, ну, они голодные, просто истощенный организм. Ну, они не выживают практически. Там процента несколько, там 2-3 всего. Количество вот попавших коробочников в таких условиях содержащихся животных выживают. И то при должном уходе, очень серьезном, таком систематическом уходе и применении препаратов лекарственных. А у вас вообще есть у самой домашней животной, помимо вот этих вот двух ребят, конечно, котят? Да, у меня есть 2 собаки. Одну собаку нам подарили на день рождения как-то дочке, а вторую мы забрали тоже у нерадивых хозяев, выходили тоже. Вот она, слава богу, живет, нас радует. 2 питомца у нас есть своих. Спасибо большое, Екатерина, за вашу историю. Спасибо большое вам за терпение и за ваше, за отношения. Я напоминаю, что вот у нас в гостях неравнодушный человек к домашним животным Мария Михайлова. И мы разговариваем о домашних животных, которые остались на улице и волей судьбы попадают к людям, которые пытаются на них наживаться. То есть люди, которые... Мы все прекрасно знаем, да, на улицах встречаются люди, которые сидят с коробками, с клетками, просят деньги на содержание животных, на их пропитание или просто пытаются их продавать или покупать. покупают. Есть в каждом городе. Я живу в Шуе, у нас периодически на нашем замечательном Арбате, который называют Арбатом на улице Малахи Белова, да, периодически появляется группа людей, которые стоят вот с клетками, котята друг на друге, щенки лежат рядышком друг с другом, да, и все приблизительно знают этого человека, который этим занимается. И самое, для меня всегда самое сложное, что торговлей и сбором средств для этих животных занимаются дети. Вот. У нас в городе, ну, в Шуе, да, по крайней мере, вокруг, вот, понятно, что мимо проходят дети, и я с ребенком проходил, какие котята, посмотреть, все остальное. Да, пожалуйста. Да, то, конечно, конечно, потому что там они... Как оказать ребенку и котенку? Либо пищат, либо играют, в лучшем случае, да, ну, вот, привлекают к себе, а рядом с ними в основном сидят дети, которые и занимаются сбором средств или пытаются их продавать. То есть, вот так. Ну, вот мы говорим, в первую очередь, о том, что действительно, в первую очередь, жалко самих животных, что они всегда системно ослаблены, истощены и в ненадлежащих условиях содержатся на улицах и рынках. Это первое. Но ведь надо подумать еще и о людях. Вот люди нам звонят, да, понимаете, и людям больно на это смотреть. Вам больно, мне больно, звонящим сейчас сюда больно. Просто это ненормально. Сердце разрывается от такой картины. Кроме того, люди могут заразиться, мы говорили, да, и об этом. И это... Ненормально, что наши дети, подрастая, видят, что это норма распространять так животных на улице. Или то, что их мама относит их там на рынок. Да, вот это опасно. И, конечно, еще и облик города портится вообще от того, что происходит. Но это так уже к слову, да, и Шуе, и Иваново, и в целом. Но вот мы говорим, что да, это плохо, плохо, хорошо. Какие меры принимаются к тому, чтобы этого не было? Вот у нас был принят закон 27 декабря 2018 года, 498, да, об ответственном обращении с животными. Статья есть, торговля запрещена животными в местах неустановленных, где нет температуры и так далее и тому подобное. Но наказания по ней нет. Понимаете? Mm-hmm. И полиция, они говорят, а у нас нет наказания. Как вот, какая там мера? Что мы должны сделать? Мы должны его там в тюрьму посадить или там прогнать, или оштраф. Что мы должны сделать? И поскольку нет наказания, как минимум, как мы пришли к выводам таким с начальством, да, вот мы говорили с начальником Фрунзенского Владиславом Геннадьевичем, мы говорили с Жигайло Владимиром Николаевичем, это все-таки начальник управления МВД России по Ивановской области, они говорят, ну, как минимум надо пресекать и прогонять. Как минимум. Да, он может поменять точку. Вот. Вообще, как максимум, штрафовать за ПКУАП 14.1 за незаконную торговлю. Торговлю, да. Но, опять же, понимаете, некоторые товарищи, они организуют ИП. Как, например, мужчина с бородой, который сидит у центрального рынка. Угу. Он вообще обнаглел в доску, продавая за такую цену по 10-15 тысяч животных и содержая их в таких вот клетках для птиц, в принципе, не предназначенных для кошек или собак, да, там, вот. Он приезжает на своей машине, на марке, ну, пусть и не новый, продает вот такие деньги, и ему хватает наглости ставить миску «Помогите на корм животным». И люди, иной раз перекрестившись, отдают ему какие-то свои вот деньги, да. Вот, это ужасно. То есть он настолько вот обнаглел просто. Что делает полиция? Ну, вот да, они пытаются пресекать, иной раз прогонять. Но опять же, я подчеркиваю, иной раз, к сожалению, далеко не все полицейские адекватно, в принципе, реагируют на эту ситуацию. И когда я, например, лично звоню в дежурную часть, в Фрунзенский, например, отдел, да, мне говорят, а чего такого-то? Ну, вам жалко, вы забирайте. Это надо просто слышать. Или там, благими намерениями дорога в ад ведет. Или, а чем вы занимаетесь по жизни? А вам, у вас есть семья? А вам там заняться нечем? А вы знаете, надо помогать людям, а не животным. Вот, то есть это такой ахинеи наслушаешься иной раз, что диву даешься. При этом это говорят полицейские люди, которые, в принципе, они могут не любить животных. Но о том, что животные защищены законом, они обязаны знать. Да? Вот. Кроме того, федеральный закон 498 не только запрещает торговлю, он обязывает надлежащим образом содержать животных. То есть, в принципе, распространять, имея в виду продавать и раздавать животных на улице, нельзя, ну нельзя, ввиду отсутствия условий. И полицейские могут привлечь кого? Ветеринаров, службы ветеринарии. И да, были совместные которые рейды. Которые рейды проводят. Вот, должна, да, вот Екатерина рассказывала. Были совместные рейды службы ветеринарии в том году, муниципального контроля и полиции, в ходе которых животных иной раз забирали, когда приют еще мог их принять. Но они опять же боятся то, что у них карантин сорвется, и их животные погибнут. И опять же нужно финансирование на лечение. Екатерина не зря говорит о том, что это достаточно дорого. Обошлось все. Вот. Все очень грустно. То есть вот полицейские у нас по-разному реагируют. По поводу птичьего рынка на рабочем поселке. Я точно знаю, что сотрудники административного отдела Фрунзенского выходили со службой ветеринарии и, ну, и администрации к администрации рынка рабочего поселка и объясняли им, что это запрещено, пока не принимая мер. Они объясняли, что запрещено торговать животными, не подпускайте таких людей. А если они будут на территории около рынка, муниципальный контроль их оштрафует по своим статьям за самовольное занятие земли и за торговлю. Вот. Вроде как услышали, какое-то время там пару недель не было. Ну и чего вы думаете? В январе этого года уже опять стоят, торгуют щенками. Ну, Новый год, и вопрос, конечно, жизнь. Уже возникает к кому? К администрации рынка рабочего поселка. Конечно, я еще должна сказать, что это бизнес все-таки. И иной раз вот коробочница на площади Пушкина, которая была, да, или сейчас на станционной она приезжала в майский день, считая, что там якобы ее собака, с кем? С каким-то защитником на Мерседесе. Это так, к слову. Вот, просто, да, моему мужу товарищ, с которым торгует мужчина у центрального рынка, грозился переломать ноги. Укоротить ноги за то, что вот мой муж пытался к какой-то совести привлечь и полицию позвать. Ну, есть даже на видео эти угрозы. Ну, то есть угрозы есть. Ну, у нас такие угрозы, пока тебе ножка горло не подставит, в общем-то, привлечь невозможно. Ну, у нас вот, если мы говорим о городе Иваново, да, то есть уже есть движение в плане защиты животных. Мы видим, что с улиц практически в будние дни у нас пропали пони, пропали лошади, да, это вот это вот. Положительный момент, конечно. Да, да, да. И вопрос еще с контактными зоопарками. Сейчас Россельхознадзор с 1 января 2020 года обладает большим количеством полномочий. Угу. И они тоже будут проблемы коробочников пытаться решить, да, и выезжать, проверять справки, там, документы, места на торговлю и так далее. То, что в их компетенции имеют. Ну да, в виду. Да, да, конечно. Если вы знаете о контактных зоопарках, сообщайте, пожалуйста, Россельхознадзор. Если вы видите коробочников, звоните, пожалуйста, все равно в полицию. Звоните. Они обязаны принять ваш вызов, они обязаны пресечь. А уж что, вас штрафуют они или нет? Ну, вот это уже третий момент. Мария, расскажите, а вы вот, мы столько говорим о людях, которые распространяют, которые переживают за животных, а у вас у самой есть домашние животные? Да, у нас есть домашние животные. У меня 20 лет жил кот. 20 лет. 20 мой кот Пушок, которого я очень люблю и буду всегда любить. Да. Поэтому я прекрасно понимаю звонок Галины, которая с такой душой рассказывала о своей собаке. Вот. У нас сейчас дома 4 кошки. Опять же, они все с улицы, конечно, потому что по осени как бывает. У нас горе на огород. Остаются беременные кошки. Люди привозят своих котов погулять, не кастрированных. А потом беременные кошки бездомные, они не нужны никому. Или в подвалах, там у нас многоэтажка, в подвалах, пожалуйста, войти страшно, беременные эти животные никому не нужны. Это к тому, что стерилизация – это гуманная мера, я вот к чему, да? И когда вы отпускаете своего кота некастрированного гулять, надо понимать, что он бездомным кошкам делает детей, а ответственный хозяин несет ответственность не только за свое животное, но и за его потомство. Вот. У нас 4, значит, кошки и 5 кошек на передержке. На передержке, то есть мы их пристраиваем. Но они в разных квартирах. Вот. Еще от папы у меня остались кошки в другой квартире, где дедушка жил. То есть кошек у вас... Мама и собака. У вас у самой, то есть кошек достаточно много? Да, я понимаю, что это достаточно дорого. Содержать их достойным образом, надлежащим, прививки, походы к врачам, достойный нормальный корм. стерилизация. Хотя, в общем-то, стерилизация — это совсем не так много по сравнению с тем, сколько тратим на содержание там, да, животных. Угу, в принципе, угу. Это время и любовь. Надо распределять силы по-хорошему. Не надо по-хорошему брать больше, чем ты можешь. Я даже себя иногда ругаю, что вот так сложилось, что у нас так вот оказалось много животных, да. Оно надо обязательно их надлежащим образом содержать. То есть я за своих спокойна. Они у меня привиты, с паспортами, со всеми делами. Они изолированы. Конечно, карантины соблюдаем, это все понятно. И я все время боюсь, что я принесу какую-нибудь заразу все равно, вот когда... Ой, да. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что у нас в гостях неравнодушный человек к домашним животным и к судьбе тех маленьких существ, которые периодически попадаются на улицах, не просто выброшенные, а люди всячески пытаются использовать эмоции человеческие на том, чтобы заработать. Вот есть люди, которые в коробках, мы все это прекрасно знаем, занимаются продажей, занимаются скупкой и просто собирают на содержание животных. Делают они это, выходят как на смену, выходят как на работу. Это есть в каждом городе. Это мы не только в городе Иваново, это можно встретить наверняка на улицах каждого города. В селах и поселках, конечно, этого наверняка меньше, потому что там людей меньше, все знают друг друга, все знают, чем и кто как занимается. А в городах побольше, тут есть возможность спрятаться. Если из-под моста женщина переместилась в другой уголок, да, на станцию строитель... На станционную. На станционную, да, соответственно. Ну, бывает, на рабочем поселке. Ну, они передвигаются, да. В общем-то, это надо просто понимать, дорогие слушатели, распространение животных на улицах города, будь то продажа или раздача, запрещено. Это запрещено федеральным законом 498, статьями 4, 9, 13, а продажи конкретно 11 статьей. И если по 11 статье нет наказания, то надо помнить, что есть наказание за жестокое обращение. А жестокое обращение с животными в новой редакции – это обращение, которое привело или, внимание, только может привести к повреждению здоровья, в том числе из-за условия содержания, а также жестокое обращение – это использование животных в корыстных целях. Поэтому, пожалуйста, звоните в полицию. Пусть пресекают, прогоняют. Звоните в муниципальный контроль, потому что все-таки именно муниципальный контроль штрафует за самовольное занятие земли. Звоните, пожалуйста, в Россельхознадзор. И обязательно, пожалуйста, подумайте о стерилизации своих домашних питомцев. Понимаете, вы, может быть, и пристроите от своей кошки котят, но вы отнимете шансы у бездомных. А у бездомных этих шансов и так очень-очень мало. И дай бог нам с улицы пристроить животных. Вот. И, конечно, мы все с нетерпением ждем инициативу от нашего города, который обещал Владимир Николаевич Шарыпов, наш мэр, вообще о запрете оборота животных на улицах и рынках. Потому что, видите, на федеральном уровне сложно пресечь, как мы видим. Вот они говорят, ссылаются, тут нет каких-то наказаний, там, туда-сюда. Пусть будет больше полномочий муниципального контроля таким образом. И мы все с нетерпением ждем эту инициативу. Дорогие радиослушатели, а мы подводим итог нашей сегодняшней беседы. Будьте внимательны, будьте человечны, оставайтесь людьми даже по отношению к животным. Да. Не берите пример с тех людей, которые стоят и берут деньги на то, чтобы жить самим, а не давать жизнь другим, скажем так. Вот такой... Берегите в себе человека, пожалуйста. И, пользуясь случаем, я ведь впервые на радио, я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто неравнодушен, всем тем, кто пытается эту проблему решить. Благодарна своей семье за поддержку и моему мужу, которого я очень люблю. Прости меня, люблю тебя. Спасибо, будьте здоровы, берегите животных. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Звукооператор прямого эфира Иван Коннов. У микрофона были Константин Колков и Александр Павлов. И мы услышимся с вами еще сегодня, чуть-чуть попозднее. Вы слушаете Радио России Иваново.